Очнулся у врачей, меня похлопывали по щекам. Резкий запах нашатыря в нос, и я завозился, приходя в себя. Открыл глаза, обнаружил усталого врача в халате. Тот, убирая банку с нашатырем, спросил: «Как вы себя чувствуете?» «Среднее, а так приемлемо», — прохрипел я. «Хорошо. Раны я зашил, 6 швов. Возможно, повреждение черепа, имейте в виду». «Да, там с вами поговорить хотят». Я собрался, сам в форме был. Утепленный комбинезон поверх формы, так что застегнул ремень с револьвером, планшетку и шлемофон забрал и поспешил на выход. А там штабной командир сопроводил в штаб армии. «Лейтенант, как себя чувствуете?» «Приемлемо. Мне сказали, вы сознание потеряли». «Это от усталости, товарищ комкор. Сутки не сплю». «Вы сможете снова провести колонну обратно к дивизии? Ваши бойцы как один заявляют, что дорогу не запомнили». «Думаю, да. Отвезете пополнение и боепитание». «Товарищ комкор, тут техника слабо поможет. Против финнов можно выставлять только такие же мобильные подразделения. Егерей или разведбаты на лыжах в белых масхалатах, а босс с питанием и пулеметами, патронами. Чтобы без дорог ходить могли и искать их, уничтожая. И базы близко разместить, чтобы они могли посещать их, пополняться и отдыхать. По сути, тактика у финнов диверсионная. Они нашу дивизию окружили и расчленили на дороге, имея всего 1000 солдат личного состава. Им этого вполне хватает удерживать и не давать прорваться». 1000? Не поверил комиссар армии, мордатый такой. 1500, если быть точным. Я не посчитал тыловые подразделения. Если с ними, то 1500. «Я вас понял», — кивнул комкор. «Пока же, лейтенант, поведете колонну, воспользуемся вашей идеей. Тягачи будут буксировать тяжелые грузовики, сейчас их пополняют необходимым. Все, что нужно, отметил ваш командир полка. Идите и готовьтесь». «Есть!» Вот так, покинув здание штаба, довольно улыбаясь, направился к танку. Выяснял, что тут и как по подготовке. А радости есть причина. Новые хранилища и сканер уже установлены, и запустил кач. Это я должен делать. 2 другие опции и так на месте. Кстати, климат серьезно обновил. Все мои замечания явно учли. И проверил целительскую опцию. Положил на плечо заряжающего открытую ладонь, перчатки снял, пытался продиагностировать, но ничего не вышло. Теперь это закрыто. В общем, все 4 опции, получается, обновлены и улучшены. Я надеюсь вернуть все то, что спрятал. По весу выходило почти 100 килограмм. 50 дней и уберу, так что стоит воевать дальше. Никаких медсанбатов, хотя меня хотели оформить. Учетную карточку раненого завели, отметив частичную амнезию. Полную я все же играть не стал, а то точно в тыл бы отправили. А еще тут хочу поработать. Как место накопилось, убрал документы, командирское удостоверение, комсомольский билет, часть личных вещей Владимира из вещмешка. Ну а дальше подготовка. Нас еще горячим покормили, сухпай выдали. В этот раз мне придали танковый взвод. К ним тоже на тросах грузовики прицеплены. И пошли обратно, по нашим же следам. Нужно к утру, а была полночь, довести ее до наших. Такую задачу мне поставили, приказ письменный, убрал в хранилище его. Танк уверенно пер по снежному насту, буксируя грузовик. Те же оставались, они повреждены. Как прицепы использовать можно, но и только. Кабины проморожены, утеплялись как могли, и в некоторых машинах сидели бойцы, примерно 2 взвода. И их вид мне понравился. Видно, что крепкие спецы. Как бы ни из разведбата, действительно имели маск-халаты и лыжи. Так что дошли до места. По пробитой колее, накатывая ту, съехали на лед, проехали под мостом и дальше по реке к озеру. Зная дорогу, экономили время изрядно, двигаясь уверенно. Я поглядывал по сторонам, чем ближе к нашим, думаю, стоит опасаться засады. Финны могут предположить, что мы вернемся. Пару пушек подтащить вполне смогут. А наши легкие танки горят легко. Хотя финны стараются технику целой взять. Пока катили, я снова целительство использовал до нуля. Убрал простуду почти полностью, немного осталось. Вот так жевал хлеб. Мне на кухне еще по фляжку горячего чая налили. Не лопнуло, та стеклянная. За пазухой держал, заодно и грело. Так все и прикидывал. Не стоит думать, что я забыл про базу знаний. Я изучил базу рукопашный бой и загрузил базу выживальщик. По сути, все по выживанию на разных планетах и местности обучают, как с нуля построить дом и остальное. Эта база была 7-го ранга. Черт, да я ее учил 5 лет. Закончил, когда уже 2 года как на Камчатке жил. После нее следующая база была 8-го ранга, а именно тактика малых групп. Великая вещь, которую я учил 15 лет. Да, собственно, как раз закончил за 2 месяца до гибели. Другие базы не загружал, просто устал от учебы, да и осваивал изученное. Военная база, тактика малых групп, дала мне многое. Я немало освоил, пока партизанил в лесах Вьетнама. Да, обучал местных. Хотя отрядом не командовал, был инструктором и главным минером и специалистом. Очень большим уважением пользовался. Часто в одиночестве работал. В такие выходы противник нес очень большие потери. Помню, целую моторизованную колонну уничтожил. 2 дня минировал дорогу. На 1,5 километра сделал, а когда очередная колонна пошла, не тыловая, моторизованный батальон перекидывали. Канадцы были. Подрыв. Снизу из деревьев картечь. Потом пробежался, немногих выживших зачистил и ушел. И часто такие схемы использовал, так что боевого опыта у меня изрядно. И да, и в этой жизни во Вьетнаме буду воевать, только изучу местный язык и на время, пока там буду, сменю внешность под вьетнамца. А то я там постоянно бегал от охотников из контрразведки Северного Вьетнама, что меня поймать пытались. Наши засылали, хотели знать, что за русский тут партизанит. Сглупил, когда представился, что из Союза. Наши парни там немалым уважением пользуются, поэтому сразу и взяли в отряд. Да только вот информация разошлась, и мною заинтересовались. Тут поступлю по-другому. Да и там также хотел поступить. Изучал язык, наложницы помогали, и готовился сменить личность и присоединиться к другому отряду. Не успел. Как думаю, вы уже поняли. Вот с такими размышлениями и вел колонну, жуя хлеб. Мне куски нарезанными выдали и соленого сала. Поделился с экипажем. Вот и жевали, пока ехали. Ну, мне надо для лечения, а эти двое просто проглоты. Оба устали. Заряжающий вскоре дремать стал, пока не уснул. Да и мехвод, смотрю, носом клевать стал. Остановил колонну, дал людям размять ноги. Причем озеро уже проехали и двигались по реке. Скоро будет подъем и дальше 9 километров по лесу, а там наши на дороге. Так что велел высаживаться бойцам. Построив их, сообщил. Впереди на дороге блокирована дивизия, расчленена на несколько групп. Мы идем к ближайшей. Откуда раненых вывезли, что вы наверняка знаете. Ваша задача сейчас выйти, мы почти на месте, двигаться по нашим старым следам. Возможно, засада. Дальше по лесу 9 километров до дороги. Старайтесь уничтожать противника тихо, не поднимая шума. И проложить нашей колонне путь до наших и держать его, пока не пойдем обратно. Это ваша задача. Все, выходите. Несмотря на то, что я взводный, а тут командовал ротный, выслушали приказ, надели лыжи, оснастившись, и двинули вперед. Причем малыми группами. Не колонной, становясь хорошей целью, а с дозорами. И двигались уверенно. А мы чуть позже за ними. Так что поднялись по склону на берег и катили дальше. Когда рассвело, разведчики, а это были они, отдельный разведбат при штабе армии, зачистили полосу обороны с этой стороны, и мы выехали к нашим. Пока принимали медикаменты, патроны и снаряды, да и топливо, пока погрузка шла раненых, я собрал все танки и с лыжниками, двигаясь не по дороге, а по опушке с нашей стороны, проделанный проход взяли под охрану замерзающие бойцы. С ними поделились патронами и питанием. А мы смогли прорваться, деблокировав ту группу, головную часть дивизии. Приказ Комкора — вырваться и отойти к своим. Так что наши две группы соединились. Те отошли к нам, уничтожая брошенное вооружение и технику. А дальше все просто. Бросив, что не нужно, поджигая технику, мы направились обратно. Танки по бокам, в центре шли стрелковые колонны. Финны активно вели огонь. В машинах около 2000 бойцов и командиров. Причем, заставляя бежать, чтобы согрелись, простыли все, есть обморожение. Так и шли. И ближе к обеду, на последних крупицах сил, отмахав за 30 километров, с двумя краткими минутами отдыха вернулись обратно в село. Нас сразу отдыхать, мой экипаж вообще не в себе был от усталости. Заряжающий успел отдохнуть, сменил мехвода, а тот поспал. Повезло. Вывели. Но с другими группами так легко не получится. Хорошо нам дали дом, все строения, что были. Отапливали буржуйками, и бойцы отогревались даже в сараях и банях. Много раненых вывезли. Даже клали на корму танков и на тягачах вывозили. Выспаться нам дали. Меня подняли уже, когда стемнело. Было 3 января, вечер, 7 часов. Там, в штаб. Оказалось, меня наградили и повысили. По приказу командующего армией мне дали старшего лейтенанта и приказали принимать роту. Я 9 танков вывел своей роты, а один финны все же сожгли. 2 взвода, в одном 4 танка принял старшина Лопарев. Вторым так и командовал младший лейтенант Кузьмин. Тот на своем остался. Уже достоверно известно, что наш ротный погиб, в танке сгорел. Он был в той первой группе, что пыталась прорвать заслон впереди. Там почти весь бронебатальон остался. Бойцы все через медиков проходили, все простывшие. Уже многих в тыл отправили, из раненых освобождали село. Я глянул, схрон не нашли, хотя амбар забит бойцами. 2 буржуйки прогревали его. Мои вещи теплые. Хозяев домов села нет, бежали, так что, надеюсь, дождусь, когда место накачается достаточно. Это в конце февраля будет. По сути, рота небоеспособна. В слезах и соплях как воевать, да с сильной слабостью и жаром. Так что ротой усилили оборону села. На окраинах поставили, а бойцов и командиров лечили. Только по одному в танках дежурили и двигатели запускали, чтобы не проморозить их. Да, звание дали. Спасибо, однако также был представлен по прошению Комкора к ордену Ленина. Наградные в штаб выше отправлены. А выжившие командиры прямо говорили: плотно блокированы, все попытки прорывов не увенчались успехом, большие потери. Если бы не танки, не нашли бы. А так как я не показывал симптомов простуды, только на перевязке ходил, решили снова меня задействовать. Знаки различия на форме я уже поменял. Сам перешил на рукавные знаки и дополнительные кубики привинтил. Мне выдали. В документах тоже внесли изменения. Так что решили деблокировать остальные группы дивизии. Там в 3-й вроде и штаб дивизии с комдивом. И дали мне свежий танковый батальон. 45 танков. Точнее, без 2. Ремонтировали, сломались. Коим командовал командир в звании капитана. Мы с ним в штабе разрабатывали маршрут движения. По-старому не пройти 100%. В первый раз прошляпили нас, а сейчас там точно артиллерийская засада будет. Так что по льду реки до озера, а вот дальше будем искать другую дорогу. С нами те же лыжники идут, что в прошлый раз задействовали. Потери у них были, только убитыми с 10, но и финнов мы там побили неплохо. Это сложно, те в постоянном движении, но верный глаз помогал, посылал снаряды куда нужно. 2 часа подготовки, свой танк я оставил, да и роту. Мне выделили уже танк из состава батальона, именно на нем головным я и шел. В дозоре было 3 танка, плавающая танкетка и отделение лыжников. Пока на броне ехали, когда нужно, ссадим. Понятно, что танковый батальон при поддержке всего 1 роты. Да, тут и 3-й взвод, маловато. Но командование армии решили сделать ставку на нас. Хоть одну дивизию, да спасем. Шли ночью. 4 января наступило. А когда на лед озера выехали, Я тут же через люк пустил осветительную ракету из ракетницы, а засек движение. У наших бойцов в окружении маск-халатов нет, а тут тени шли, и ракета осветила около 40 финских егерей. Я тут же открыл огонь, остальные танки дозора поддержали. Цели командиры видели. Лыжники спрыгивали и, укрываясь за бронемашинами, двигались за нами, также ведя огонь. Пустил и вторую, так что когда остальной батальон показался, уже добивали оставшихся. А они на открытой местности, деться некуда. Наши осматривали тела, 6 пленных допрашивали. Причем сам допрос вел. 3 владели немецким, отвечали. Егеря и есть, причем довольно известный отряд. Когда стрелки по моему приказу добили всех и пленных на штыки подняли, взбешенный капитан Астахов, комбат, подбежавший, возмущенно зашипел мне. «Что это значит, товарищ старший лейтенант?» «Месть. Эти суки целый медсанбат вырезали. И медиков тоже. Слышать должны были не так и далеко от нас. Тем более, куда нам их девать? Все силы нужны для деблокирования наших парней. А эти явно к нам в тыл шли, снова резать наших». «Про это слышал», — уже спокойнее ответил капитан, наблюдая, как бойцы собирают трофеи. Внутрь моего танка подавали ПП «Суоми» с боезапасом. Капитану тоже презентовали. Так что трофеи быстро разошлись, и мы направились дальше. По пути я свернул. Тут другое русло реки, если не ошибаюсь, оно ведет к дороге, где деблокирована 4-я группа. Напомню, что 1-ю и 2-ю мы, деблокировав, уже вывели к нашим, там ими занимались. Слева будет 3-я и справа 5-я. Тут уже пустили лыжников вперед. Те шли и по сторонам, охраняя нас. Дальше мы стояли и ждали, подальше, чтобы звуки моторов не насторожили финнов. Там, под короткие перестрелки, разведчики зачистили довольно широкий участок, слева и справа от реки. Там уже мы двинули. Обнаружили в снежных дотах, что собрали наши, греясь внутри и как место обороны выживших. Очень много помороженных, костры спасали слабо, так что вовремя мы объявились. Батальон тут же распределился, тягачи, что буксировали пустые грузовики, там раньше перевозили разведчиков и грузы, грузились до полного ранеными и обмороженными. На местах для перевозки расчетов они были у комсомольцев, выживших бойцов и командиров, и колонна под охраной 2 танков пошла обратно к нашим. Дорогу знали. Первых вывозим, а мы, двигаясь по лесу, гоня финнов перед собой, деблокировали и 3-ю группу со штабом дивизии. Да те по шуму приближающегося боя слышали, что подходим. Встретили, контратаковав, уставшие, замерзшие и ослабленные бойцы. Вот так спешно и эвакуировали, пока нас не блокировали. Уже под плотным огнем уводили по руслу реки. По освобождению еще одной группы, что справа, уже не могло идти и речи. Сил таких нет. Тут-то на шару все сделали. Танки били не переставая. Тут один вспыхнул, другой. Пушки подкатили, но их уничтожили, по вспышкам обнаружив. Так что ушли, подбирая раненых, наш заслон следовал последним и не давал обойти по сторонам и снова блокировать. Лыжники тут здорово помогали, мы их усиливали танками. А так вернулись на лед озера и, прикрывая корпусами танков стрелков, от вражеского огня уходили к своим. Штаб, к слову, вывели. То, что осталось. Кстати, к нам выходили небольшие группы или одиночки, что вырвались из окружения самостоятельно. А куда идти не знали. На шум боя и рев моторов шли. И присоединялись, включали в общую колонну. Тут с 1500 будет, выводили. Много артиллеристов. Вот так и вернулись. Батальон Астахова еще пару раз задействовали для деблокирования и вывода остальных. Но я уже не участвовал, своей ротой занимался. Знал только, что батальон понес серьезные потери и задачу не выполнил. А ведь Астахова за первую удачную операцию хотели герою представить. Сейчас не факт. Так что я продолжал нести службу. Как раненый посещал медиков, следил, как в теплых хатах приходили в себя бойцы. Их лекарствами поили, так что мы остались на охране села. Собственно, и штаб нашей дивизии тут был. И, похоже, от бронебатальона осталось всего 9 танков и 3 танкетки, что мы вывели, и все. Так что на базе моей роты собирались снова развернуть батальон, пополняя его. Дивизию решили восстановить. Тем более мелкими группами ее бойцы выходили к своим. Так прошло 5 дней. Все это время занимался ротой, проводил проверки бойцов и матчасти, шел ремонт 2 танков, график дежурства составлял, но и проверял укрепления. А я приказал танки установить в бревенчатые капониры. Да срубы собирали высотой по корпус башни вполне удобно, а сверху накрыли тентом. Разводили костер у кормы, и вполне тепло было. А так скинул тент, и можно вести огонь. Идея понравилась другим командирам. У многих укрепления так делали. У меня уже накопилось 12 килограмм, но посетить сарай не мог. Там медики развернули полевой пункт, лечили бойцов. Так что приглядывал, но не заходил. Дальность сканера тоже 12 метров. Хватало глянуть, что с моим имуществом порядок. Да, наконец, обмундировали в зимнюю форму. Я тоже получил. А тут наступило 10 января. Приказ. Дивизии отойти в тыл, и там пополнится и довооружиться. Пушки почти все потеряли. Всего 7 вывезли противотанковых. К буксируемым грузовикам цепляли. Покидать село я не хотел, оставлять схрон без присмотра. Но приказ есть приказ. Пришлось выполнять. Двигались своим ходом в колонне. Должны были пройти 50 километров, там крупное село, где дивизия и будет стоять. Не доехали, остановили регулировщики. Передали новый приказ. Моя рота с танкетками поступает на усиление охраны тыла. Диверсанты заели, как я понял. Также будем выполнять охрану и проводку колонн, отвечая огнем на обстрелы. Так что вернулись обратно в село, к штабу армии. Тут же и была база охраны тыла. Ну, а дальше началась работа. Не совсем привычная для танкистов. Но я активно их обучал, делился боевым опытом, поэтому служба и охрана шли без нареканий у нас. Даже 2 благодарности объявляли, когда смогли провести колонны под обстрелом. Да еще нанести потери противнику. Точнее, танки встали и вели прицельный огонь, а машины ускорялись, проскакивая мимо. Потом танки нагоняли. Тактика рабочая, использовали. Так меня поставили начальником обороны одного района, где 2 дороги проходило. Моя рота, взвод стрелков и взвод НКВД под моей рукой были. Стрелки с танкетками в патрулях, а бойцов НКВД как противодиверсионное подразделение я сам водил. На лыжах и в белых маск-халатах бегали. У дорог чистили, 6 групп уничтожили. Трофеев набрал неплохо. Так прошло 15 дней, 26 января наступило. У меня уже накачалось 46 килограмм. Я не пополнял ничем, хранилище, трофеи в вещмешке были. Место копил для своего имущества. Проверял как сарай, так и схрон, пока порядок. Но раненых постепенно вывозили и обозами, и на машинах. Также мои танкетки, 3 единицы, использовал для патрулирования дорог, стрелки на броне. И вот, катались, наблюдали и приходили на помощь, если обозы под обстрел попадали. Те шустрые, в отличие от танков, гоняли. В основном поодиночке. Пока удачно. А 30 января освободили сарай. Ненадолго, просто вывезли последних, и пока сарай пустой, явно готовились новых запустить. Уже 30 января наступило. У меня 54 килограмма. Открыл схрон и быстро спустился. Сканер показывал, время есть. Убрал установщик, все из мира Содружества, потом кинопроектор, ценная вещь, и часть кинопленки в футлярах. До полного. И поспешил покинуть схрон и закрыть крышку. Установив стопор, когда в помещение зашли 2 серьезные такие девушки из младшего медперсонала. Им тут убраться нужно и подтопить. Я же сидел отдыхая, прислонившись к опорному столбу. Делал вид, что дремлю. Так что мешать не стал. Покинул помещение. Забрать оставшиеся кофры с фильмами, автомат и ПТР с патронами, и все, можно сказать, вернул. Дальше пусть копится. Что по дальнейшим планам? Скоро поставлю нейросеть, уже выбрал какую. Простую, штурмовика. А за это время я опции целительства довел тело до идеала. Кушал, конечно, больше обычного, но это нормально. Главное, закончил, и сеть можно ставить. Черт, да еще и 2 недели назад можно было поставить, вот только добраться до установщика никак не мог. Вот сейчас мгновение свободного времени появилось, и я его не упустил. А пока к танку. У меня сопровождение длинной колонны грузовиков, отряд НКВД отдыхал, 2 дня им дал. А я себе позволить отдых не мог. Заманчивая цель для егерей такая колонна, поэтому взял 5 танков, включая свой, и шли, внимательно разглядывая на все возможные места для засады. Недавно егеря сожгли мой танк в одной из колонн. Значит, на этом участке у них появилось противотанковое ружье. Не как у меня ПТР с патроном в 14 мм, а в 20. Там что не выстрел, то выбитое плечо чудовищной отдачей. Поэтому ушли со всей внимательностью. И в дозоре я был. «Механик, стой!» — скомандовал я и продублировал по рации. Кстати, да, рацию восстановили, работает с шумами, но понять можно. «Осколочный», — приказал я заряжающему. Тот подал снаряд, уже крутил штурвальчики прицела. И как тот дал добро, дернул за грушу. Выстрел, и мощный фонтан земли, огня и снега поднялся над дорогой. «Копали. Плохо замаскировали фугас», — пояснил я. Фугас мне показал сканер, в 50 метрах встали. Ударной волной танк чуть тряхнуло, но так, в принципе, норма. Финны в засаде должны были быть. Я повернул башню и стал бить по опушке с периодичностью в 2 метра между разрывами. Если финны там и были, они ушли. Меня поддержал танк, что шел впереди колонны. Еще один в центре был, и 2 замыкали. Почти 100 грузовиков. Так что вот так и двинули дальше, объезжая воронку. Обстрела не было, и мы благополучно довели колонну, а после разгрузки снова загрузили и обратно. Все, что нужно, воюющему фронту везли. И тут добрались благополучно. А в селе оживление, успехи на передовой пошли. Ну и мне сообщили, наградной лист утвердили. Но награду понизили, будут вручать орден боевого красного знамени. Скоро награда прибудет и перед строем наградят. Там не меня одного. Я тоже наградные на бойцов и командиров роты писал. Вот совместные проведут. Причем через штаб армии, а не дивизии. Хотя туда сообщат. Комдива, кстати, сняли, следствие шло. Но тут не расстреляли за потерю дивизии. Может и вывернуться. Других вообще не тронули. Как видите, так на охране тыла с моим-то опытом рота и повоевала еще месяц, а потом перевели в другое место и там до конца войны. Кстати, место накачалось, и когда раненые спали, в сарае их было 1,5 десятка. Вскрыл схрон, спустился и прибрал оставшиеся. Ну и дальше копил. И так мы работали на охране тыла, причем продолжали числиться за бронебатальоном нашей дивизии. А война закончилась 20 марта, взломали мы линию Маннергейма и пошли дальше. Но финны и запросили мира. Нагло и серьезно надавили на Сталина, и тот принял предложение. Война закончилась. Орденом меня наградили, а также чуть позже Красной Звездой. Диверсантов лично взял, 2 из 12, что незамеченными проникли на территорию села. Сканер их показал. Также успели одного штабного командира спеленать. А я их перебил, так 2 взяв живыми. Вот за это и отблагодарили так. В принципе, все, порядок. Роту вернули в дивизию, там всего 10 старых танков и танки и так далее. Плюс моя рота, вот и батальон. А моя рота — все бойцы с наградами, некоторые с 2 медалями, смотрелось богато. Неожиданно меня и назначили командиром батальона. Сдал роту Кузьмину. Он лейтенанта как раз получил и орден Красной Звезды. Под огнем противника прикрывал колонну машин. Ему танк подожгли. Было все же противотанковое ружье, но смог выбраться и экипаж спас. На другом танке воюет, так что за дело получил. Как видите, планы воевать, а дальше служить до начала Великой Отечественной войны имеются, а как выйдет, увидим. Нашу дивизию возвращали к месту постоянной дислокации. Это Житомир. но и нас с техникой туда. Перевозили на платформах, был уже май 40-го года. Кстати, шла реорганизация, и танковые подразделения забирали у стрелковых дивизий, вводя в механизированные корпуса. Их создавать начали. Мой батальон тоже забрали.